Живраль с удовлетворением проверил регистрационный номер. Из машины торопливо выскочил мужчина, прошел мимо него, взглянув на инспектора, как смотрит на бродягу, оказавшегося вдруг на главной улице. Живраль дал мужчине войти в дом, затем, подойдя к свету, изучил фотографию, которую ему дал Жорж. Он развел руками и тихонько присвистнул. К нему подбежал его помощник. — Это он, патрон? Он сошел с ума, если вернулся. — В этом деле они все сумасшедшие, сынок. Ничего нельзя понять. Теперь соображаешь, что значит интуиция? — А что? Вы столько ворчали, когда комиссар поставил вас здесь. — Вот именно. В этом и есть работа. — Ну, оставайся здесь. Я пошел. Помощник, совсем еще молодой полицейский, потер руки, потом стал греть их подмышками. Вконец измученный Жюльен у дверей своей квартиры постарался собраться с мыслями. — Простите, месье, незнакомый человек показал свое удостоверение. Жюльен не мог скрыть испуга. Живраль грустно улыбнулся. — Это вы, Жюльен Куртуа? — Да. — Да. В чем дело? Он тоже улыбнулся, стараясь побороть дрожание губ. — Ничего особенного. Ваша жена заявила о вашем исчезновении в субботу вечером, ну... — Моя жена? — спросил Жюльен в недоумении. Он забыл про нее. — В самом деле, бедняжка. Она, должно быть, волнуется. Я уезжал, и... Он замолчал. Чем меньше он будет говорить, тем лучше. В любом случае, никто не может ничего знать. Я сейчас же ее успокою. Он открыл дверь, вошел в квартиру, обернулся. — Спасибо, мисс... Инспектор с невозмутимым видом ногой придерживал дверь, не давая Жюльену ее закрыть. — Вашей жены нет дома. — Что вы говорите? Вы сошли с ума. — Увы, не я. Ваша жена у брата. — У Жоржа? Какой вздор! Жюльен потряс головой. Ему теперь никак не удавалось привести свои мысли в порядок. Они сталкивались, смешивались, бились о череп, как о тюремные стены. — Ну да, — продолжал инспектор, — похоже, она собирается подавать на развод. — Но это невозможно. Жюльен устремился в комнаты с криком: — Женевьева! — Не трудитесь, месье, ее здесь нет. Повторяю вам, она у своего брата. Жюльен вынужден был сесть. Только не упомянуть Боргри. Что это еще за история? И этот дурак, который не перестает что-то говорить. Что он там говорит? Впрочем, месье Журлье со своей стороны собирается подать на вас в суд за мошенничество. Что? Жюльен вскочил, кинулся в спальню, стал лихорадочно рыться в маленьком секретере. Спокойный голос за его спиной продолжал говорить с оттенком сожаления, как бы желая толкнуть его на признание. «Если вы ищете свою тайную бухгалтерию, то могу вам сообщить, что как раз сейчас один из моих коллег несет ее в прокуратуру». Жюльен не хотел оборачиваться. Сначала надо было изобразить на лице спокойствие. Все это, в сущности, имеет лишь относительное значение. Самое главное — Боргри. О нем никто ничего не знает, кроме него и кроме мертвеца. Черт побери! Все прошло так гладко, если не считать лифта. — Ваша жена, — продолжал Живраль, — все рассказала брату и все ему отдала. Жюльен не шелохнулся. — Все это не так уж страшно. — Что поделаешь, такова жизнь, — не умолкал Живраль. Вдруг все сваливается на вас разом. Жена вас бросает, Шурин обвиняет в мошенничестве, а тут еще мы собираемся морочить вам голову насчет Марли. — Марли? Инспектор прокашлялся. — Короче, вы влипли, месье Куртуа. Жюльен повернул к нему голову, и Живраль, к своему удивлению, увидел выражение облегчения на его лице. — Да полно! Деньги — дело наживное. — Он неплохо держится, — подумал полицейский. — С вашего позволения я позвоню, — произнес он вслух. Не дожидаясь ответа, Живраль снял трубку, набрал номер. В это время Жюльен лихорадочно размышлял.